Андрей Левицкий, Алексей Бобл. Песчаный блюз. Авторы благодарят Виктора Ночкина и Артема Белоглазова за талантливую поэзию. Первого за стихотворение про ветер и бродягу, а второго за песенку про киборга. Часть первая. Этот жестокий мир. Глава первая. Попытка грабежа средь бела дня. В жизни стоит делать только то, что тебе интересно, доставляет удовольствие или приносит деньги. Хорошо, когда два из этих условий соблюдены. Ну а если все три, что ж, значит, ты счастливчик. Я именно такой. То есть я доставщик. А еще сочиняю песни. Мне интересно ездить по всяким местам. Я получаю удовольствие, бряцая по струнам и бормоча стишки собственного сочинения. Ну и неплохо зарабатываю на всем этом. Казалось бы, что еще надо мужчине для счастья? Да ничего. Я вполне счастлив. Во всяком случае, чувствовал себя таковым, когда сквозь шум двигателей донеслось: «Музыкант! Эй, тормози!» Поправив свой фронтоватый, бледно-зеленый шейный платок, я повернул голову. Где-то за кормой зеба приглушенно рокотала мотоциклетка. Рокот сместился к правому борту. Кого там принесла нелегкая? Пришлось откладывать гитару, вылезать из кресла качалки, стоящего посреди палубы, и доставать трехлинейку из чехла за спиной. Барханы раскинулись вокруг во всем своем песчаном однообразии. Караван, с которым мы недавно расстались, на развилке у ржавого указателя с надписью «Москва, 500 километров», упылил к Мурому. «Музыкант!» Шагнув к правому борту, я положил ружье на плечо. «Да стой ты, наконец!» — крикнул Чика, привстав на заднем сиденье мотоциклетки. Трехколесной машиной управлял Скорб, бородатый детина с толстым белым шрамом на брюхе. Куртки с рубахами Скорб не признавал, носил только шаровары. Волосатую грудь стягивали патронные ленты, на лице очки с выпуклыми стеклами, кожаный шлем на голове. Шлем этот он никогда не снимает, я, во всяком случае, не видел. Напарник бочки по имени Чика совсем не такой. Прыщавый юнец, одетый в поношенную куртку с чужого плеча, на голове вместо шляпы плетеное донышко от корзины, подвязанное лентой. Увидев меня, он замахал рукой. Чика старался во всем подражать Скорпу, отчего выглядел забавно. Не было в нем и грамма суровой невозмутимости напарника. Похоже, они давно за мной тарахтят. Оба сажи наелись. У меня ведь двигатели врублены почти на полную. Бандитов из этих мест повыбивали, но береженого, как говорится, и панцирный волк бережет. После развилки, где я откололся от машин Берии, шел участок неплохо сохранившейся дороги. Для каравана узковатый, а одинокому транспорту в самый раз. Так бы мотоциклетка меня давно обогнала. «Чего вопишь?» — спросил я. «Останови!» — Чика закашлялся. «Берия! Забыл!» Скорб сбросил газ и дернул гашетку тормоза. Машина вильнула, задребезжало крыло над передним колесом. Чика ткнулся лицом в широкую спину водителя. Зеб, Шилликот, шестиколесный сендер с острым носом, широкой кормой и дощатой палубой. Борта покрыты листами жести. Настройки деревянные. Трюм в носовой части. Сзади два двигателя, бензобак и система управления. Я глянул вперед и кинулся в рубку на корме. Еще немного, и самоход бы зацепил правыми колесами склон крутого бархана. Штурвал-то на стопоре. А потрескавшийся асфальт кончился, теперь надо быть внимательней. Повесив ружье на крюк, уселся в высокое вращающееся кресло и потянул на себя рычаги. Двигатели взвыли. Скорость упала, потом звук стал низким и ровным. Какое-то время я слушал, как работает правый дизель. Там ремень генератора пора менять. И аккумулятор уже староват. Ладно, вроде порядок. Нащупал под креслом ручку пневмотормоза, дернул. Самоход встал. Чика, не дожидаясь приглашения, забрался на борт, что вообще-то не принято. У нас, у доставщиков так говорят. Моя машина, моя крепость. Но молодой правила еще плохо знает. «Ну чего тебе?» — я вышел из рубки. «Берия просил в Рязань завести». Он протянул небольшую котомку. «Почта? А больше он ничего не передал?» «Передал, передал, а как же?» Чика достал из нагрудного кармана две медные монеты. «Что ж так мало?» «Ну, музыкант, я тут при чем? Сам у Берии потом спросишь». Я взял деньги. «Ладно, мне еще с ним и в Москву, и в Киев ездить. Он приличный караванный старшина, бывают и похуже типы. А с Берией дело иметь можно, он всех знает, со всеми на короткой ноге. Нравы и порядки в городах и поселках пустоши разные, на каждом рынке свои правила. И доставщикам-одиночкам, вроде меня, связи среди тех, кто караваны сколачивает, нужны. Ладно, отвезу. В кнайпе отдать, при гостинице?» Чика кивнул и перекинул ногу через борт. «Бармену, да! К нему все за почтой приходят. Передай Берии, чтобы в Муроме прикупил мне аккумулятор для пускового движка. Он знает какой. В лавке у Потапа есть». «Ага», — закивал юный доставщик и уже собрался спрыгнуть на песок, но я поймал его за плечо. «Не перепутай, Чика. У Потапа. Именно у него, а не у Федора Самарца. Повтори. В лавке у Потапа в Муроме аккумулятор». С готовностью отбарабанил он. «Для пускового движка. Для пускового движка я запомнил. Пусти, мы спешим, а то караван далеко уедет». «Ладно, езжайте». Я кивнул сидящему на мотоциклетке Скорпу. Тот в ответ стукнул себя кулаком в грудь. Чик уселся позади него. Двигатель мотоциклетки зарокотал. Я же вернулся в рубку, бросил котомку на пол и сдвинул рычаг. «Надо к вечеру в Рязань успеть. А мне ехать еще долго». Когда двигатель завелся, прислушался, некроз его разберет, что-то там еще фырчит помимо ремня. Ладно, позже налажу. Отщелкнув стопор со штурвала, вывернул колеса и хлопнул ладонью по рукоятке пневмотормоза. Самоход дернулся и покатил между барханами. Взяв за ориентир самый высокий холм, маячивший далеко впереди, я выровнял машину, зафиксировал штурвал и снял с крючка ремень трехлинейки. Вернувшись в кресло-качалку, сунул ружье в чехол, сел и поднял гитару с палубы. Взял губную гармошку, висящую на груди, насвитом из разноцветных нитей шнурке, пару раз сдунул в нее, прикрыл глаза и коснулся пальцами струн.